Когда Ясимадзинуми вырос и превратился в благовоспитанного молодого человека, Кусинада Химе внезапно заболела и спустя месяц ушла из жизни. У Сусанова